Глава 34. Вероятность большой беды. Репетиции нового мюзикла на сцене кинотеатра шли полным ходом, несмотря на отсутствие некоторых участников будущей постановки. Олег Дубровский в черной майке и темно-синих тренировочных штанах показывал артистам танцевальные движения, а они покорно повторяли за ним, стараясь попадать в музыку и не сбиваться с ритма. В перерывах между танцами ребята занимались вокалом. Маша Конева включала фонограммы и заставляла будущих вокалистов распевать арии и дуэты. Во второй половине дня девчонки из театрального кружка принесли в Антарес целый ворох театральных костюмов, так что дальнейшая репетиция шла уже в образах. Некоторые ребята нацепили парик и накладные бороды с усами, предметы мебели и некоторые декорации тоже уже стояли на сцене. «Это чтобы вы уже обживались в нужных локациях», — пояснил Дубровский. Женя и Луиза усердствовали на сцене больше остальных, изо всех сил стараясь отвлечься и забыть о недавних происшествиях. Выздоровевший Димка, Карина и Стас всячески их в этом поддерживали. Алиса Василисина из зала наблюдала за новой сценой, где участвовали все пятеро. Она сидела на последнем ряду, попивая газировку из банки, и чуть что принималась громко аплодировать, вдохновляя друзей. Неожиданно к ней подошла Даша Киселева. Алиса решила, что та просто идет мимо, но Киселева уселась в соседнее кресло и, прищурившись, посмотрела на Василисину. «Браво», — ехидно сказала она. «Не зря ты увлекаешься этим доморощенным театром. Сама ведь тоже отличная актриса. Даже я так искусно врать не умею». «О чем ты?» — нахмурилась Алиса. «Не так давно ты заявила мне, что не училась в школе нового Ингершама», — напомнила ей Дарья. Алиса медленно переменилась в лице. «Но ты немного просчиталась, девочка. Видишь ли, я обожаю фотографировать, и все свои самые удачные снимки храню в телефоне либо в специальном интернет-хранилище. У меня там собран архив за последние 6 лет. И знаешь, что я там недавно нашла?» Киселева вытащила из кармана мобильник, вошла в галерею фотографий и пролистала несколько снимков. Когда нашелся нужный, она показала его Алисе. На фотографии была изображена улыбающаяся Дарья в обнимку с каким-то парнем. Взгляд у парня был очень странный, как у зомби. А на заднем плане была видна группа школьников, столпившихся у стенда с расписанием уроков. Среди них Алиса увидела саму себя. С другой прической и другим цветом волос, но с тем же самым лицом. И это не предвещало ничего хорошего. «Итак, что же мы теперь будем с этим делать?» — спросила Дарья, нахально обняв застывшую Алису за плечи. «Какие страшные тайны ты скрываешь? Ты и твой Стас. Наверное, что-то очень личное, раз не хочешь, чтобы об этом узнали все. А ты ведь этого не хочешь?» «Не хочу», — безжизненным голосом подтвердила Алиса. «Вот что. Если поможешь мне в одном дельце, я сохраню твои секреты. Ты ведь у нас состоишь в группе зельеварителей, верно?» Василисина молча кивнула. «Отлично!» — обрадовалась Киселева. «Видишь ли, я не случайно приходила в библиотеку за кое-какими книгами. Мне нужно одно зелье, а ты отличница и настоящий профи, поэтому будешь готовить его для меня, как только я попрошу. Много мне не потребуется, примерно один бокал каждые 2 недели». «Естественно, мы никому об этом не скажем. Как и у тебя, у меня тоже есть пара темных секретов». «Это же шантаж». «Какие громкие слова. Всего лишь взаимовыгодное сотрудничество». «А если я откажусь?» «Есть небольшая вероятность очень большой беды», — угрожающе понизила голос Дарья. «Что за зелье?» — спросила Алиса, мысленно уже смирившись с судьбой. Дарья сообщила ей название, и Василисина изумленно взглянула на нее. «Но это ведь тихо!» — Киселева прижала ладонь к ее губам. «Мы ведь теперь лучшие подруги, а подруги должны свято оберегать тайны друг друга. В этом и состоит залог истинной дружбы». И она тихонько захихикала. Только Алисе было совсем не до смеха. Мимо пробежала разгневанная Милана Поветруля, следом за которой несся обеспокоенный Антон Седачев. «Оставь меня в покое!» — крикнула ему Милана, не оборачиваясь. Он схватил ее за руку, но она резко вырвалась из его хватки. «Да что я сделал-то?» — воскликнул Антон. «Ты еще спрашиваешь. И что мне теперь сделать, чтобы ты меня простила?» «Страдать! Тихо уползти в угол и страдать!» Милана с силой оттолкнула его от себя, так что парень едва не упал. Поветруля выбежала за дверь, а он выскочил вслед за ней. Дарья проводила их насмешливым взглядом. «Вот что случается, когда не умеешь хранить свои секреты», — назидательно заявила она. Алиса медленно натянула на голову капюшон толстовки. Когда репетиция в кинотеатре подошла к концу, народ начал расходиться. Большинство учеников ушло сразу, но отдельные небольшие группки ребят еще сидели в вестибюле Антареса, а кое-кто отправился в буфет. Тимофей Зверев задержался на сцене. Стащив с головы колючий парик, он достал из кармана джинсов телефон и попытался позвонить матери. Но номер Ангелины оказался недоступным, впрочем, его это давно не удивляло. Во время съемок она часто отключала телефон. Теперь, попав на постановку мюзикла, Тимофей начал понимать Ангелину. Сложно сосредоточиться на своей роли, когда тебя постоянно кто-то отвлекает. Он убрал телефон, сел прямо на пол и прислонился спиной к декорации, большому деревянному столбу с перекладиной в верхней части, с которой свисали обрывки толстых пеньковых веревок. «Жутковатая конструкция», — донеслось до него. На сцену поднималась Лиза. «Это декорация для сцены казни стрельцов или что-то в этом духе», — пояснил Тимофей. «Кого-то примотают к нему веревкой и заставят петь. Зрителей тоже ожидает та еще пытка». «Я уже поняла», — девушка присела рядом с ним. Олег решил досконально воссоздать на сцене все сцены романа, даже стрелецкие казни. Она потянула на себя обрывок веревки. «Только не надо меня привязывать», — покосился на нее Тимофей. «Обещаю вести себя хорошо». Лиза не сдержалась и прыснула, что привлекло внимание нескольких ребят, сидевших в темном зале. Теперь Тимофей ощутил себя настоящим артистом. На него недоуменно смотрело несколько человек. Хорошо, что они быстро потеряли к нему интерес и вернулись к своим разговорам. «А ты сегодня был очень хорош на сцене», — поделилась своими впечатлениями Лиза. «Видимо, сказываются гены». «Только не знаю, чьи», — мрачно буркнул Тимофей. «У меня все получается лучше, независимо от моего желания. Кстати, я делаю это только ради хороших оценок по литературе, если что». «Как и многие другие ребята», — кивнула Лиза. «Но на твоем месте я бы вступила в театральный кружок. Все-таки у многих из вас действительно есть талант к актерскому мастерству». «А у тебя как дела?» — сменил тему парень. «Хватит уже о моих талантах». «Я нашла работу», — доверительно сообщила Лиза. «Правда?» — откровенно изумился Тимофей. «Вот те раз». Лиза со смехом пихнула его в плечо. «А ты как будто сомневался в моих способностях». «Просто не думал, что это случится так скоро. И куда ж ты устроилась?» «В краеведческий музей. Алена Александровна Сухорукова взяла меня помощницей. У нее работает такая смешная, толстенькая женщина». «Марьяна», — подсказал Тимофей. «Верно. Она постоянно жаловалась, что ничего не успевает. Вот мне и предложили эту должность». «Кажется, отец хорошо знает Сухорукову. Наверное, он с ней поговорил». «Это не важно. Главное, с понедельника я начинаю». «А как же наш мюзикл?» «Вечерами я свободна», — пояснила Лиза. «Пока не состоится премьера. Ну, а там видно будет». «Я очень рад за тебя», — признался Тимофей. Лиза молча на него посмотрела, будто собираясь с духом. «Я тут подумала», — нерешительно начала она. «А ты сейчас с кем-нибудь встречаешься?» «Нет», — — ответил Тимофей, и это прозвучало как-то очень поспешно. Он даже сам не ожидал. — Я еще никогда и ни с кем особо не встречался. — Правда? — удивилась Лиза. — А я думала... Сердце Тимофея вдруг заколотилось так гулко, словно он снова висел вниз головой в подвале старухи Устиньи. Почему Лиза задает эти вопросы? Может, она к нему что-то испытывает? — Думала, что... — тихо спросил он. — Ничего? — мотнула головой Лиза. Ее голос предательски дрогнул, хотя она и старалась выглядеть невозмутимой. — Может, тогда как-нибудь сходим куда-нибудь? Вместе? — Может, — отозвался Тимофей. — Но мы и так часто куда-то ходим. — Да не так, как обычно, — воскликнула она. — И вообще, нет бы помочь девушке. Ты же видишь, я не могу подобрать нужные слова. — Это всегда сложно, — с серьезным выражением лица кивнул Тимофей. — Я тоже хотел пригласить тебя на свидание, но все никак не мог решиться. Поэтому решил потренироваться на нашей буфетчице Агриппине. — И что, она согласилась? — Но в субботу мы идем с ней в боулинг. Лиза изумленно вскинула брови, опешив, а затем громко расхохоталась и снова пихнула его в плечо. Тимофей зажмурился и протяжно ойкнул. — А я ведь поверила, дурачок! — выдохнула она. Он с улыбкой подцепил прядь волос, упавшую Лизе на лицо, и заправил ей за ухо. — Тебе не нужно подбирать слова. — Я тебя прекрасно понял, — сказал Тимофей. И в следующее мгновение они уже целовались. Он просто потянулся ей навстречу, а она прижалась губами к его губам. Тимофей так долго мечтал об этом, что отказывался поверить в происходящее, не знал, куда девать свои руки, и потому просто положил ладони ей на талию. В темном зале послышались одиночные аплодисменты. Тимофей и Лиза испуганно отпрянули друг от друга. «Мне пора!» — поспешно выдохнула девушка. «Увидимся!» — и, спрыгнув со сцены, она понеслась к выходу из зала. Тимофей даже не успел ничего и сказать. Со счастливой улыбкой он снова привалился спиной к бутафорскому столбу. И только теперь заметил, что все кресла в темном зале опустели, а у самой кромки сцены стоит Алексей Корф, новый владелец Антареса. — Какое представление вы тут сейчас устроили? — с улыбкой отметил Корф. — Ваш мюзикл эта сцена тоже войдет? — Сомневаюсь, — смутился Тимофей. — И как давно вы тут стоите? — Я не собирался подсматривать, поверь. Просто шел мимо и случайно увидел. А ты ведь Тимофей, не так ли? — Верно, — кивнул Зверев. — Это очень кстати, что я тебя встретил. Нам давно уже следует поговорить, Тимофей. — Правда? Парню отчего-то стало не по себе. Уж слишком пристально разглядывал его этот странный человек. Причем не в первый раз. — Да. «Но давай пройдем в мой кабинет. Там нам точно никто не помешает». И он жестом предложил Тимофею следовать за собой. Зверев нехотя поднялся с пола и поплелся за Корфом, теряясь в догадках. Они вышли из зрительного зала и поднялись на второй этаж кинотеатра. Поняв, что они направляются в бывший кабинет Михаила Шорохова, Тимофей внутренне сжался. Он будто снова воочию увидел потоки воды, несущиеся по полу, услышал яростное рычание и топот мощных когтистых лап по ступенькам, а тут выстрел, разнесший окно. Этого он никогда не забудет. В директорском кабинете теперь многое изменилось. Корф проделал отличную работу по его реконструкции. Темные панели сменились обоями светлых тонов, тяжелая деревянная мебель тоже исчезла, ничто не напоминало о прежнем владельце. Письменный стол стоял теперь у дальней стены, а перед окном образовалось свободное пространство, чтобы можно было подходить и любоваться видом на площадь. На краю стола, скрестив ноги по-турецки, сидел Альф в обтягивающей черной майке и джинсовых шортах. Ехидно улыбаясь, блондинчик помахал Тимофею загорелой рукой. Вернер с сигаретой в зубах расположился прямо на полу, прислонившись спиной к стене. На диване слева от двери сидели еще двое парней в одинаковых джинсах и черных кожаных куртках. Один из них был огненно-рыжим, с золотой серьгой в ухе, второй — жгучим брюнетом. — С Альфом и Вернером ты уже знаком, — спокойно произнес Корф, заняв кресло за письменным столом. — А это Миккель и Оскар. — Оскар, это я! — поднял руку рыжий. Внимание Тимофея вдруг привлекла большая картина на стене за спиной Корфа. Раньше ее здесь не было. Гравюра в резной, потемневшей от времени раме, изображала мифического дракона, дышащего огнем. Монстр в языках пламени и клубах черного дыма вырывался из кратера вулкана. Огромные перепончатые крылья закрывали половину неба на картине. У подножия горы перепуганные люди воздевали руки к небу и разбегались в разные стороны. «Нравится картина?» — спросил Корф, соединив кончики пальцев перед собой. «Знаешь, А ведь это оригинал. Она создана в середине 18 века. — Что тут происходит? — нахмурился Тимофей. — Хватит мне зубы заговаривать. Я видел вас двоих ночью в академии. Он взглянул на Альфа и Вернера. — Вы следили за мной? — Виновен, — отсалютовал Альф правой рукой. Вернер тихо ухмыльнулся, попыхивая сигаретой. — И не мы одни, — заметил он. — С недавних пор ты привлекаешь не только наше внимание, Тимофей Зверев. — Что это значит? — не понял Тимофей. — Ты очень интересный молодой человек, — сказал Корф, — с богатым прошлым и весьма интересным будущим. — Да, ребята следили за тобой. — И я тоже следил. — И они, — он показал на Микеля и Оскара. — Все потому, что ты не похож на других людей. Я имею в виду других учеников вашей академии. Но все же ты не совсем уникален, Тимофей. Есть и другие, такие же, как ты. Покажите ему. Парни не тронулись с места, но по их телам вдруг пошла какая-то волна. Тимофей на всякий случай попятился. Глаза всех четверых полыхнули желтым огнем, Альф улыбнулся, и его улыбка стала расширяться на глазах, растягивая кожу. Появились острые зубы, а челюсти начали вытягиваться вперед. То же самое происходило и с остальными. От их напряженных фигур посыпались огненные искры, в кабинете вдруг запахло паленым. Огненные волки! Тимофей понял, что оказался в помещении, полном огненных волков. Но они не стали превращаться полностью. Встряхнувшись, все четверо быстро вернули себе человеческий облик и, как ни в чем не бывало, снова уставились на Зверева. — Вижу, ты понял, кто мы, — спокойно изрек Алексей Корф. — Волки! — выдохнул Тимофей, задом пятясь к двери. Если они сейчас на него набросятся, ему точно не сдобровать. Драться одновременно с пятью противниками ему еще не приходилось. «О, да!» — хохотнул Альф. «В самую точку, приятель!» Остальные молча улыбались. «Вижу, ты готов задать стрекача, Тимофей. Настоятельно не советую тебе этого делать. Если ты сейчас уйдешь...» то ничего не узнаешь, — сказал Корф. — А ведь у тебя столько вопросов, ответы на которые есть лишь у нас. — Вопросов у меня действительно хватает, — настороженно покосился на Оскара и Микеля Зверев. — Не стоит нас бояться, Тимофей, — продолжил владелец кинотеатра. — И упаси тебя Бог рассказать кому-то о том, что ты сегодня здесь увидел. Мы не хотим причинить тебе вред. Напротив, я могу помочь. Помогу тебе узнать правду, научу всему, что знаю сам. Но все будет зависеть только от тебя. — Какую еще правду? — нахмурившись, спросил Тимофей. — Правду о твоем настоящем отце. — Вы его знаете? — удивился Зверев. — Видишь ли, дружок? «Это твой отец послал нас сюда», — широко улыбнулся Корф, оскалив острые зубы. «Я не знаю, что тебе о нем рассказывали все это время, но он жив и здоров, и у него большие планы на твой счет».